Дьячков был вспыльчив, но отходчив. А узнать про допрос бывшего главы правительства хотелось и Оренскому, и Антону. Слушая гневный рассказ о распутинском прихвостне, который юлил, плакался о слабом здоровье и валил вину на других, Антон, конечно, делал поправку на предвзятость и ожесточенность Лавкадия Васильевича, но за дни работы в комиссии у него и самого сложилось самое невыгодное мнение о деятелях свергнутого режима. Обидно было думать, что от людей вроде Хвостова, которого назначили министром только после того, как старец лично приезжал смотреть его душу, или от явного психопата Протопопова, совсем недавно зависела твоя жизнь, участь всей огромной страны. Люди гибли в окопах, теряли близких, терпели лишения, даже не подозревая, что их судьбу решают. Нет, даже не Хвостовы с Протопоповыми, а юркие посредники, мелкие бесы, вертлявые проходимцы типа князя Андронникова или Манасевича Мануйлова. Заказы на миллионные поставки и военные заказы раздавались своим человечкам. Прокуратура исполняла команды охранки, суды принимали решения по указке свыше, должностные преступления покрывались, чтобы не выносить ссоры из избы. Из-за своей стенографистской никчемности сам Антон на допросах не присутствовал, но обязательно выходил в коридор посмотреть, если из Петропавловки или из Фурштадского доставляли кого-нибудь важного. Когда третьего дня привезли Вырубову, на всем этаже прервался треск машинок. В дверях столпились сотрудники и молча наблюдали, как по коридору в сопровождении двухметрового гвардейца ковыляет на костылях одутловатая, болезненно желтая наперсница императрицы. Антон был ужасно разочарован. Он представлял себе злую фею царизма, чувственной Иродиадой. А это? Что это? Сразу видно, что никаких оргий со старцем не было и быть не могло. Даже жалко ее стало. Зачем мучают бедную инвалидку? Он так и сказал позавчера, вернувшись в комнату. Достойно ли революции проявлять мстительность по отношению к слабой и, возможно, оклеветанной женщине? Между его коллегами развернулся спор, в котором оппоненты скоро забыли и о бывшей фрейлине, и об Антоне. Тема была актуальная, даже воспаленная. Какой должна быть победившая революция? Карающей или милосердной? Лавкадий Васильевич, разумеется, отстаивал суровость, и, учитывая историю его искалеченной жизни, старика невозможно было за это осуждать. Его устами будто говорила вся обездоленная масса, не забывшие и не простившие унижений, несправедливостей, лишений. «Зло нельзя миловать», — говорил Дьячков, «ибо это нарушает великий закон справедливости. Щадить негодяя — такое же преступление, как не воздать по заслугам герою. Если мы не осудим и не покараем каждого деятеля преступной власти, вплоть до последнего хапуги околоточного, они очень скоро расправят плечи и вновь полезут вверх, будто сорная трава. Такая уж это гнусная порода. Все эти бывшие жандармы, черносотенцы, верноподданнические ловчилы. Моментально перекрасятся, понацепят красных бантов, громче всех запоют Марсельезу, и мы не успеем оглянуться, как они опять усядутся нам на шею. Кто будет виноват, кроме нас с вами, кроме интеллигентского слюнтяйства и мягкосердечия? Нет, товарищи, царя и царицу, как главных виновников российских бед, нужно судить всенародным судом и предать смерти, как были казнены Карл Английский и Людовик со своей Марией Антуанеттой. Прихвостней можно оставить в живых, но отправить в Зерентуй на каторгу. Пусть погремят кандалами, как мы. А всем, кто служил в жандармерии и охранке, кто занимал высокие посты, кто состоял в реакционных партиях, надо запретить лет на 10 или 15 поступать на государственные должности. Вот тогда, может быть, революция и сумеет отстоять свои завоевания. Август Николаевич с ним не соглашался. Революция не просто смена одного режима власти на другой. Это принципиальный переворот в отношении людей друг к другу и к своему государству, — говорил он. Через подавление и страх ничего хорошего никогда не создавалось. Уродливые методы порождают лишь новое уродство. Чтобы покарать такую прорву людей, нам придется создавать нешуточную карательную систему. А ее только заведи, она сразу начнет жить собственной жизнью, искать все новых врагов. Никого не надо казнить. В свободной стране не может быть смертной казни, ибо она гнусность и позор для общества. Судить хозяев и слуг старого режима, конечно, нужно, но не для того, чтобы их расстрелять или упечь на каторгу, а чтобы выставить на показ их порочность и навсегда лишить царизм морального авторитета. Понимаете? Не монарха нам надо истребить, а монархическую идею. Насчет люстрации я с вами согласен, но ее тоже нельзя проводить огульно. Мало ли в государственных учреждениях самодержавной России, в том числе на высоких постах, было честных, добросовестных работников. Эдак можно остаться без профессионалов. Не кухарки же у нас будут управлять государством. Антон слушал и не знал, кто из них прав. А закончился спор, как обычно. Лавкадий Васильевич вспылил, обозвал оппонента «добряком от сытости». В ответ получил желудочно-кислотного мизантропа. Так разругались, что Дьячков потом жаловался самому Знаменскому. И тот долго успокаивал мученика царизма. Аркадий Львович непременно хотя бы раз в день обходил все комнаты комиссии. Разговаривал с сотрудниками, даже самыми низовыми. Он придавал этому обряду особое значение. «Новая власть...» должна быть демократична и неспесива. Глава ведомства от рядового работника отличается лишь кругом обязанностей и размером жалования. Впрочем же, они равноправные товарищи. Звучный, превосходно поставленный баритон Знаменского можно было услышать и в машинном бюро, и в курьерской, и даже в караулке. Он словно стал выше ростом, статнее, и хоть любил сказать про себя, что он крапивного семени, внук деревенского дьячка, однако выглядел истинным аристократом. Из тех, которые, по выражению Достоевского, так обаятельны в революции. Барышни из канцелярии все поголовно были влюблены в эффектную белую прядь, венчавшую высокое чело. Сам же Аркадий Львович очень мило иронизировал по поводу своей внешности. Испанилку я отрастил, чтобы удлинить кругловатое лицо и сушивать безбольную линию подбородка, — лукаво рассказывал он как-то в присутствии Антона. Без пенсне вполне мог бы обойтись, близорукость несильная, и когда нужно выглядеть помужественнее, я его снимаю. Седую прядь следовало бы выстричь, но она хорошо видна издали и чудесно выделяет меня на коллективных фотографиях. До переворота Знаменский в Думе считался независимым левым, однако теперь все больше солидаризировался с эсерами, поскольку, как говорил он, раз уж установленный порядок не удержался и рухнул, теперь без крена в социалистическую сторону не обойтись. Он не стал ни министром, ни даже товарищем министра, да и в ЧСК формально считался просто членом президиума. Но в правительстве прислушивались к нему больше, чем к председателю. А в самой комиссии по всякому важному и неважному вопросу шли к Аркадию Львовичу. Он был прост, доступен. Его быстрый ум легко находил выход из любого затруднения. Довольно было увидеть, какой легкой победительной походкой шагает Знаменский по коридору, чтобы сразу понять, этот человек на подъеме и взлете. Его звезда еще не достигла своего апогея. И когда в середине желчного рассказа о допросе Штюрмера дверь вдруг отворилась, и вошел Аркадий Львович с обычным веселым вопросом-приветствием: «Ну, как тут мои скрижальщики истории?» В кабинете будто сделалось светлее. Аренский просиял приязненной улыбкой. Золоченые каминные часы радостно брякнули четверть часа, и даже сварливый Дьячков не обиделся, что его прервали. «Скрижалем маленько, ваше превосходительство», — бодро доложил писатель. Лавкадий Васильевич всегда отвечал по существу. «Я стенографировал допрос Штюрмера, товарищ Знаменский». Антон же поскорей вытащил из ящика фотокамеру. Утром принес из дому, чтобы сделать исторический снимок. «Аркадий Львович, господа, в память о совместной работе!» И расстегнул футляр. «Займет одну минуту!» Старшие коллеги были только рады сфотографироваться с большим человеком. Знаменский покосился на часы, кивнул. «Давай, только быстро. Мне в 20 минут нужно быть на президиуме». «Я мигом!» У Антона все было продумано. Он выскочил в коридор, замахал фельдфебелю Лабуденко, начальнику смены караула. «Снимите нас, пожалуйста, я покажу, какую кнопку нажать». Лабуденко, рослый усач с крестом и медалью на груди, спросил. «С товарищем Знаменским? Я тоже желаю. Клобуков, не жидись, и фотку после отпечатай, своим в Елабугу пошлю». «А снимать кто будет?» «Это мы устроим». Фельдфебель подозвал того самого криворукого солдата, что давеча расколотил стекло, и стал распоряжаться подготовкой к съемке. «Сюда, пожалуйте», — попросил он Аркадия Львовича, поставив посередине кабинета стул. «Вы, господа, по бокам сядайте. Ты, Каблуков, сзади встань, а я в горизонталии». Сам улегся на полу, расправил усы, вынул из кобуры офицерский наган. «Давай, Трофимов, делай, как стенограф скажет». Прежде чем встать на место, Антон установил выдержку, навел фокус. Света было много и правильный, наискось. Аркадий Львович тем временем рассказывал Оренскому. Они были давние знакомцы. «Риму почти не вижу. Вы слышали, что она придумала?» «Нет». «Женское движение с лозунгом «бок о бок с мужчинами». «Воюет с феминистками, которые не хотят бок о бок. Ужас, какие страсти!» «Внимание, пожалуйста, смотрите в камеру, не шевелитесь», — попросил Антон. «Жми, Трофимов, и еще раз, пожалуйста, для верности».